Из официальной справки о Всемирном Братстве Посвященных. Сам термин «посвященный» применительно к концепции сознательного бессмертия впервые возникает в начале XX века в России в очередной период нестабильности и повышенного интереса к эзотерике и оккультизму. Некий пророк, якобы пришедший с Востока, и называющий себя труднопроизносимым по-русски именем Хартавинагма, согласно другим записям Бхартавиншакха, Хаббартавинук и так далее, всего 9 вариантов, но ни один из них не соответствует правилам написания хотя бы на каком-то из существующих языков. Излагал всем желающим канонические древние тексты посвященных, переведенные с санскрита, арамейского, пали, валлийского, древнекитайского и еще несколько версий. Тексты эти запрещалось записывать на бумаге, и действительно, записей тех лет не существует. Легенда о посвященных передавалась исключительно устно, а суть ее сводилась к следующему. Если обобщить сходные мотивы в различных вариантах пересказа. Первое. Во все века существовали люди, которым от рождения или с определенного возраста открывалось, что они бессмертны. Второе. Знание это, полученное свыше, не имело никакого отношения ни к одной из религий. Третье. Бессмертие означало переход с нашего уровня бытия на уровень более высокий, и в принципе существовала возможность обратного перехода, чему посвященные находили подтверждение у всех народов в легендах самых разных эпох, от воскрешения древних богов, шумерской Инанны, египетского Осириса или греческого Адониса, до вознесения на небо и возвращения на землю более близких нам по времени и реально существовавших личностей, таких как Иисус или Магомед. Четвертое. Количество посвященных на Земле должно неуклонно возрастать, пропорционально умножению знаний всего человечества. Пятое. Важным промежуточным этапом изменения мира, согласно каноническим текстам, принято считать момент, когда посвященным на Земле и сделается каждый четвертый из живущих. Шестое. Отбор посвященных производится согласно закону случайных чисел, и руководят этим процессом розовые скалы, некая высшая сущность, находящаяся на верхнем уровне бытия. В современной трактовке розовые скалы представляются по существу гигантским компьютером или нечеловеческим супермозгом, то есть вместилищем информации, функционирующим вне зависимости от воли конкретных людей. Седьмое. Цель присутствия посвященных на Земле неизвестна. Вмешательство их в земные дела в рамках их же собственной морали недопустимо. Имеется в виду вмешательство вернувшихся с того света. Меж тем предсказано, что когда знания людей сравнятся, из канонического текста не совсем ясно, станут равны или просто будут сравнимы со знаниями розовых скал, все люди сделаются посвященными. Розовые скалы придут на землю, и это будет конец мира. Восьмое. Посвященным не положено объединяться между собой ни в какие союзы, но опять же предсказано, что они будут это делать и тем ускорят наступление конца мира. Далее следовала фраза, а вот несколько страниц канонических текстов, иллюстрирующих вышесказанное. После двоеточия обозначены были два абзаца, а за ними, словно дырочки, прошитые автоматной очередью, бежали бесконечные точки. «Вирус, что ли?» — подумал Симон и, слегка растерявшись, пролистнул это место. Компьютер автоматически показал, что информация не спрятана, а стерта. Зато следующий раздел справки Симон читал, не отрываясь, и узнал из него, что пришествие Хартави-Нагмы датируется примерно 1907-1914 годами, а после Октябрьского переворота о посвященных в России ничего не слышно достаточно долго. В 20-е годы уже в Америке возникает секта с аналогичным названием. Священным сводом законов для сектантов являются переведенные на английский язык те же канонические тексты. Но и в США они не печатаются на бумаге. Западная наука проявляет интерес к новой теологической концепции, но в конечном счете находит ее весьма эклектичным сочетанием христианства, буддизма, индуизма и еще чего-то. Достоверность утверждений, посвященных, не выше, чем достоверность любой другой религиозной или псевдорелигиозной догмы. Настоящий же интерес к посвященным проявляет впервые никто иной, как свежесозданное Пятое управление КГБ СССР в конце 60-х годов. Именно тогда, вместе с другой вражьей пропагандой, в страну проникает несколько экземпляров книги, отпечатанной за рубежом, очевидно, в Америке, на русском языке. Книга называется «Заговор посвященных», имеет подзаголовок «Фантастический роман», абсолютно не содержит никаких выходных и выпускных сведений, более того, даже автор ее не указан. А по сути, это откровенная религиозная пропаганда. За книгой начинается настоящая охота. КГБ, разумеется, хочет получить в свои руки все экземпляры вместе с распространителями. Но тут-то и выясняется, что распространителей нет, а есть уничтожители. Загадочные люди, называющие себя посвященными, ради уничтожения книги готовы идти на смерть, на пытки, на все. Сказать, что возникает ситуация нештатная, значит не сказать ничего. Ведь разыгрывается форменная пьеса абсурда. И КГБ от неожиданности проигрывает посвященным. Все люди, так или иначе, подозревавшиеся в соучастии по этому делу, убиты или покончили с собой. А все экземпляры книги уничтожены, во всяком случае утрачены. И нотабене информация о содержании осталась лишь в протоколах допросов в крайне невнятной форме, а сотрудники управления, успевшие подержать книгу в руках, решительно ничего не могут вспомнить. Массовая амнезия. Спустя примерно 10 лет история полностью повторяется. И тогда в управлении идеологической контрразведки, теперь уже управлении 3, создается специальный отдел, занимающийся только посвященными. До самого 91 года работает этот отдел, выслеживая, арестовывая и убивая посвященных, собирая статистику, выуживая информацию всеми доступными на тот момент способами, включая изощренные пытки и новейшие психотропные препараты, фиксируя в мельчайших деталях процесс умерщвления посвященного, пытаясь понять скрытую природу происходящего. Вся деятельность этого отдела на сегодняшний день сделалась легендой. Факт его создания абсолютно достоверен и документально подтвержден. Факт ликвидации не имеет отражения на бумаге, так как архивов не сохранилось никаких. Данными о том, кто, как и когда уничтожал эти архивы, спецслужбы не располагают, причем ни российские, ни британские. «Так», — подумал Симон, — «ну, это мы уже знаем». Листанул чуть дальше. «Ага, а вот и нечто новенькое».